вспоможествуемы? Имеются ли тут в виду Толстов и Катенев, благодаря чистосердечию которых он был возведен на эшафот, или же подразумеваются Шапошников Василий и дружок его, или племяш Наумов Николай, которые были приставлены к нему для нравственных наблюдений и о чьей деятельности он может теперь догадаться? Трудно сказать, но он настаивает на этом пункте с особым упорством, поверяя маменьке и, разумеется, тем, кто будет читать это последнее до нее, свои гражданские чувства. «Маменька, еще повторяю, что я оклеветан, я любил и люблю, почитал и почитаю всегда государя так, как Бог велит. Церковь заведует, и чувства верноподданного христианина говорят, в чем и клянусь пред вами, маменька, Господом Богом и вечным меня от него осуждением». В письме от того же 22 числа он в слезном молении просит коменданта Петропавловской крепости генерала Набокова не отказать в милости переслать при посредстве купца Симанова собственной моей родительнице деньги, вырученные за сдачу магазина, ибо никакого другого состояния она не имеет. 30 декабря комендант препровождает прошение Шапошникова и его прощальное к матери письмо Леонтию Васильевичу Дубельту. Добрейший Иван Александрович просит коллегу из ведомства тайной полиции оказать с вашей стороны содействие престарелой матери Шапошникова к получению прописанных в письме денег и вещей и о последующем посему почтить меня уведомлением». Неясно, почтил ли жандармский генерал в этой связи коменданта Набокова, но на его сопроводиловке появляется резолюция письмо не отсылать и сделать матери, чего он желает. То есть отдать ей вещи и деньги, не утруждая при сём последним сыновьим приветом. Чего опасался Леонтий Васильевич? Намеков, которые содержались в письме? Указания на клевету и конкретных клеветников, конечно, могли бы породить неприличные слухи. Шапошников давал понять, что он осужден безвинно. Меж тем государем назначенный суд, а тем паче сам государь, не могли ошибаться. Как бы то ни было, письмо Шапошникова осталось в архиве, откуда теперь, наконец-то, извлечено. Еще один неизвестный типограф. Знал ли Достоевский П.Г. Шапошникова в 1849 году? Это маловероятно. Хотя он был заядлым курильщиком и, в принципе, мог пользоваться услугами шапошниковской лавки. Скорее всего, впервые они встретились на эшафоте. Но имя подельника, а, возможно, и кое-какие подробности о нем были Достоевскому, безусловно, известны. В подготовительных материалах к «Бесам» первоначально вместо фамилии Шатов стояла Шапошников. Первые комментаторы этой записи полагали, что, возможно, на выбор этого имени повлияла фамилия старообрядческого архиерея Шапошникова, умершего в 1868 году, поскольку образ Шатова должен был быть родственным старообрядцам. С другой стороны, существует предположение, к сожалению, неучтенное в комментариях к академическому собранию сочинений, что генеалогия тут иная. Образ Шапошникова-Шатова восходит к одному из реальных участников процесса 1849 года. Это вполне согласуется, пишет высказавший такую идею Альтман, не только с религиозностью, но и с церковностью, которой Шатов наделен в романе Достоевского. В своих показаниях Толстов употребляет одно странное слово. Он говорит о Шапошникове, что тот – человек всесторонне неоконченный. Это термин Достоевского. Неоконченный или недоконченный человек – одно из ключевых понятий в его идеологическом словаре. Шатов – фамилия говорящая. Как справедливо замечено в академических комментариях, она указывает на умственную и нравственную неустойчивость ее носителя. В романе Степан Трофимович прилагает к Шатову еще один интересный эпитет – «недосиженный». старающийся быть не хуже других владелец табачной лавки,